Глава 14. Хуангу с интересом рассматривал прибывших ко дворцу странных людей. Старший из братьев заговорил первым. «Ваше Величество, император, позвольте взять слово». Повелитель кивнул, легонько взмахнув ладонью. «Я Фэнг, а это мой младший брат Лао. Мы из семейства Ли, что проживают чуть поодаль от Тагана». Начал мужчина, переводя взгляд с приближенных императора на стражников, стоявших сбоку от императора и внимательно следивших за гостями. «Мы к вам с наболевшим вопросом, и хотелось бы попросить вас об уединенной беседе». Император с удивлением поднял бровь. «Кто из моих помощников мешает вам говорить?» Фэнг поднял голову и многозначительно посмотрел на Чанги. Хуангу проследил за его взглядом и, немного поразмыслив, качнул головой советнику в знак того, чтобы тот покинул залу. Чанги неторопливо направился в сторону дверей и, проходя мимо братьев, внимательно посмотрел на их лица. Вскоре стража заперла ворота с другой стороны, и Фэнг вновь поклонился в знак благодарности. «Почему же ты посчитал, что мой советник недостоин присутствия при нашем разговоре?» «Я умею читать мысли, а в его мыслях читается коварство, император», — спокойно и негромко проговорил старейшина. Хуангу заинтересованно подался вперед, готовый слушать. «Стало быть, вы из драконовых потомков?» «Так и есть, ваше величество, поэтому и явились именно к вам». «Уж не по поводу ли одного из вас, что напал на человека из моего народа?» Лао озадаченно посмотрел на старшего брата. Старейшина невозмутимо продолжил. «Мы не слышали об этом происшествии, и могу заверить, что к этому не имеем отношения. Но можем помочь разобраться, если позволите. Но прежде разрешите изложить причину нашего визита». Получив согласие, мужчина начал издалека, с того, кто они такие, и как ценят старый мирный союз между драконами и людьми. Старейшина старался не затягивать свой монолог и вскоре перешел к рассказу о Миран и бандитах. Когда речь коснулась заклятия забвения, император заметно напрягся. Он вспомнил недавний разговор с Устюром, и кусочки головоломки неожиданно сошлись. Кто-то украл из императорских запасов сосуд с опасной жидкостью. Неужели эти субъекты как-то связаны с Чанги? Хуангу опустил глаза в пол. Верный и преданный помощник, который служил при дворце еще его отцу, советник, которому повелитель доверял информацию о всех делах империи и не только, о военных секретах, казне и так далее. Если в истории братьев действительно замешан его помощник, это могло свидетельствовать о государственной измене. Фэнг ненадолго замолчал, дав императору погрузиться в мысли, и продолжил, только когда Хуангу поднял на него взгляд. Старейшина увидел, что император действительно встревожен событиями в общине Ли. Фэнгу было крайне важно узнать, что тот точно не замешан во всей этой истории. Хуангу слушал дракона, не перебивая, изредка кивая. На его усталом и мудром лице менялись эмоции, подтверждая, что визит братьев не напрасен. Когда Фэнг замолчал, правитель пожевал губами и заговорил. «Благодарю вас, что пришли рассказать о том, что происходит за моей спиной. С советником я разберусь, но не ранее, чем найду веские доказательства его вины. Вас же попрошу помочь найти дракона, напавшего на того бедолагу. Он все еще жив, но без сознания и не может описать нападавшего. Отыщите преступника и убедите покинуть империю. Иначе может случиться непоправимое». Братья вежливо поклонились. «Благодарю за доверие. Я лично займусь вашим вопросом», — поднялся старейшина. Хуангу дал понять, что на этом беседа окончена, и приказал стражникам открыть двери в тронный зал. «Позовите Чанги!» — громко позвал он, но ответа не последовало. «Что там? Где советник?» Солдаты опустили головы. «Советник Чанги в спешке удалился, Ваше Величество!» Фэнг спокойно посмотрел на правителя. В его глазах читалось: «Вот вам и доказательство». На городском рынке, что раскинулся у великих стен императорского дворца, время текло быстро и насыщенно. Каждый миг был полон событий, звуков, запахов. Тут встречались все, от бедных крестьян до богатых купцов. Кругом раскинулись сотни палаток, пестреющих яркими тканями, шелками и глиняными изделиями. Продавцы, походившие на сценических актеров, выкрикивали хвалебные слова в адрес своих товаров, заглушая друг друга. Братья-драконы Ли неспешно шли по центральной дорожке. Лао с восторгом крутил головой, разглядывая рыночные диковинки. Фэнг глубоко потянул носом. В воздухе витал аромат пряностей, жареного мяса и свежих поздних фруктов. Стены императорского дворца остались позади, возвышаясь узорчатыми крышами башен над базаром и напоминая о своем величии и власти. Однако люди здесь не смотрели туда, они были слишком заняты своей кипящей жизнью. Меж палаток сновали дети, женщины в расшитых халатах вели свои торги, а мужчины в соломенных шляпах несли на спинах корзины с товарами. Лао отпрянул к старейшине от неожиданного крика попугаев в клетках, привезенных из дальних земель. Фэнг с интересом разглядывал ремесленников, что сидели на низких табуретах, молча занимаясь своим делом. Кто-то чеканил медные украшения, кто-то вырезал причудливые фигурки из дерева. Мастера кисти расписывали свитки с пейзажами гор и рек. Каждый их мазок смотрелся легким и точным, словно они черпали вдохновение из самого воздуха. Старейшина подошел к толпе зевак, наблюдавших, затаив дыхание, как под руками художников рождаются картины. Мужчина подумал, что было бы неплохо подарить Миран что-нибудь красивое. Лао же встал у палатки с шелками и парчой, которые переливались всеми цветами радуги. Яркие ткани, развивавшиеся на ветру, и их легкое шуршание родило перед глазами образ принцессы Синьми. Парень мечтательно вздохнул и покосился на старшего брата, но тот также погрузился в свои размышления и не обращал на Лао внимания. Продавцы в красных и зеленых халатах показывали товар, изящно перебирая ткани в руках, будто играя на струнах невидимой арфы. Взгляд парня остановился на нежном персиковом цвете. Заметив интерес, торговец стал ловко уговаривать, обещая, что этот материал украсит любой дом и принесет удачу. Хотя Лао и так был готов скупить все на этом столе, чтобы поднести к ногам наследницы. Смущенно озираясь, парень достал из-за пазухи пару монет и попросил завернуть приглянувшуюся вещь. Спрятав ее подальше, Лао поспешил к брату, пока тот не стал его искать. «Пойдем, друг мой», — коснулся его плеча старейшина. «Нам уже пора возвращаться». С дальнего конца площади донеслись звуки флейт и струнных инструментов. Там под навесами расселись музыканты, начав играть древние мелодии. Народ останавливался, чтобы на миг окунуться в это таинство, прежде чем вернуться к своим заботам. Мимо братьев прошли водоносы, сгибаясь под тяжестью глиняных сосудов. Старейшина проводил их взглядом и вновь дернул младшего брата за рукав. Покинув шумный рынок, наконец стало возможным поговорить. «О, ужас! От этого столпотворения я думал, что оглохну. Пытался услышать что-то подозрительное, но ничего. Как у тебя, старший брат?» Фэнг многозначительно сжал губы. «Думал, что местные торгаши сплетничают о том, что происходит во дворце. Однако их любимая тема — это интрижки соседей и родственников. Ну и обсуждение вновь прибывших. Вот тут мне улыбнулась удача. Я узнал, что в город прибыло трое странных людей. Говорят, что это три дракона. С их появлением на улицах участились драки и конфликты. Лао в очередной раз перепрыгнул через крупную ветку. «Видать, их никто не воспитывал», — весело ответил на новость парень. Настроение у него было превосходное, и вряд ли какие-то драчуны-драконы могли его испортить, даже если это те, кто напал на одного из людей императора. Вдруг парень остановился, как вкопанный, и с распахнутыми глазами уставился сквозь деревья. «Что случилось?» — поинтересовался Фэнк. «Это они, старший брат, те двое, рыщут вокруг нашего Сыхаюаня. Я слышу, как они разговаривают меж собой». Старейшина, не произнеся больше ни слова, широким шагом направился в указанном направлении. До дома им оставалось немного. Лао в припрыжку поспешил за мужчиной. Шен и Сан появились перед глазами Фэнга внезапно, с двух сторон. Они молча переглянулись меж собой и уверенно шагнули к дракону. Один из громил сжимал в руках тяжелую палку, второй вооружился охотничьим ножом. Старейшина спокойно переводил взгляд от одного к другому. Бедняга Лао прислонился спиной к спине старшего брата. Время тянулось бесконечно. Наконец, один из бандитов стремительно понесся на Фэнга, занеся руку с ножом высоко над головой. Старейшина прочитал в его мыслях все шаги. Пригнувшись к земле, он защитил от удара младшего брата в тот момент, когда разбойник оказался на расстоянии руки от горла Фэнга. В результате Шен упал, хватая ладонями воздух. Тут второй нападающий перебросил палку из одной руки в другую и в мгновение ока накинулся на братьев драконов со спины. Раздался свист резко поднятого орудия, и старейшина застонал от боли. Удар пришелся прямо по позвоночнику. Лао взвизгнул. В этот миг из-за деревьев выскочили трое. Вэйдун, взяв двух крепких братьев, поспешил на помощь.